Глава 7. Древний ферзь. Вестник войны. Интермедия 6. Александр Сизов пробежался по последним метрам коридора и коснулся панели. Отвечая на его прикосновение, система честно отыграла свою роль, изображая идентификацию персонажа, проверяя его группу доступа и цель визита. После чего дверь мягко отошла на сантиметр и полностью скрылась в стене. Вздохнув с облегчением, он шагнул внутрь и немного удивился, увидев перед собой, словно в очереди, еще 7 игроков, что обернулись на него. Правило приличия. Ворк поднял руку в приветствие. «Всем привет! Я не опоздал?» Никто ему не ответил. Все просто отвернулись и продолжили смотреть на экран, что висел на правой стене. Бросив беглый взгляд на плоский телевизор, он также оценил важность сообщения, что текла по бегущей строке. «Система Сандал пала под атакой Чальского войска. Две станции общего назначения и планеты патронажа Хаммера более не существуют по звездами. Бой начался сегодня в 5:00 утра по общегалактическому времени, и уже к 3:00 дня все было кончено. Для мародеров остался только мусор и осколки. Мнение эксперта по вооружению от Альянса Миротворцев. Главный калибр Чалов с момента его последнего появления стал значительно сильнее и мощнее. Разведка, что успешно была внедрена в чальские ряды, уже однажды сообщала, что львиную долю всех ресурсов наши главные соперники тратят исключительно на ремонт станции и корабельного флота. Так что же мы сейчас удивляемся, глядя на корабль экстра-класса? Король ворков, могучий Картуранур, объявил набор подданных для усиления защиты своих владений. Набор обещает невероятные награды и поинты обороны. Однако есть и...» Внезапно 2 игрока из очереди дернулись, как от удара тока, почти синхронно взмахнули руками и разлетелись в пиксельную крошку логаута. 5 тех, кто стоял перед Сизовым, переглянулись. А затем очередь спокойно шагнула вперед, занимая освободившиеся места. Кто-то тихо сказал, что, вероятно, это не палатки на какой-то подстанции, раз игроки вышли синхронно. А ему ответили, что, вероятно, из игры вылетели 100, если это и вправду авария. Александр не стал слушать, а вернул взгляд на экран. «Коалиция почитателей Лиуции собирает петицию для восстановления массового квеста «Расколбас на квазаре», что был исключен из перечня доступных более месяца назад. 1000 игроков, готовящихся на задание, были невероятно огорчены и требуют вернуть ценный квест назад. Волнения в секторе номер 98 усиливаются. НПС, что 2 недели назад отказались общаться почти со всеми игроками, сейчас пугают всех вокруг выкриками о конце света и о том, что все неумирающие познают их боли и страдания. Жалобы от привязанных игроков, которые не могут покинуть сектор без должного притока опыта, уже не умещаются в административный почтовый ящик. Однако ответ администрации за последнюю неделю не было ни одного. Мы следим за развитием событий. Разведклан «Шашлычок» выложил в 5 системах на торги координаты 1-й базы Чальского войска. Такая щедрость оказалась не случайной. Как выяснилось, 1-м массовым рейдом от покупателей Чалы покинули первичную базу, превратив некогда неплохую станцию в перфорированный кусок железа. В сети сейчас гуляет около 100 снимков с оскорбительными надписями на стенах Чальской станции. Однако все они оказались написаны игроками 1-го рейда, что, потратив уйму времени и сил, прибыли к пустышке. Сбоку вновь один из игроков сжался в комок и распался на пикселы. Хаммер, что стоял рядом с ним, вышел из очереди. «Да что за фигня?» «Может, провайдеры? Чего ты так распереживался? Очередь же меньше стала!» Успокаивающе сказала девушка-человек 100-го уровня. «Это Пашка, мой сосед! Какой провайдер? Мы с ним в одной подсети!» «Так выходи, да узнай, что да как!» Буркнул со стороны Хаммер в черном скафандре. Игрок помялся с 30 минут и вышел из игры. «Вот и славно!» – добавил Хаммер и шагнул еще ближе к двери. В этот самый миг дверь открылась, показав на пороге игрока, что занимался распределением квестов в клане. Руки его немного дрожали, удерживая лазерную винтовку. На лице виднелись капли крови. а глаза прищурены и злые. «Сегодня квестов не будет», – процедил он сквозь зубы. «У нас предательство на станции. НПС вышли из-под контроля. Все, кому интересен опыт, берите оружие и за мной. Надо заглянуть кое-куда». В лаборатории был небольшой хаос. Наш любимый и жутко криворукий Вольтарес снова напортачил с формулой, спровоцировав взрыв раскаленной колбы, сопровождающийся расплескиванием огненных капель по всему помещению. Однако карма у него просто невероятная. Состав был лютый, и наша попытка залить огонь из базового огнетушителя плавно перешла в бегство от щелочной пены, что расползалась, как лесной пожар. Времени на противодействие не осталось, поэтому те, кто успел выбежать первыми, активировали противопожарную систему, заливая все пространство водой сомнительной частоты. Пена шипела и уменьшалась, огонь потух, а мой труд последнего получаса превратился в чашу с помоями. Здорово. Что тут еще добавить? И как сглазил, пар, что столь стремительно наполнял помещение, вдруг мгновенно исчез, захватив с собой еще и горячую пену и воду, льющуюся с потолка. Я даже дернулся от такой резкой смены обстановки. Повернулся к дверям, где были первые беглецы, но их там не оказалось. Есть кто живой?» Коснувшись рации, спросил я. «Дежурный на связи. Что такое?» Раздался в ответ голос, принадлежащий, судя по всему, человеку. Ну, то есть, игроку. Интересно, а чего он забыл на этой должности? Подрабатывает? Хотя сейчас это не актуально. ЧП небольшое. Меня все бросили, будто исчезли. И не только тебя. Сервера железки выключались по аварийной процедуре. Все их выбросило на время профилактических работ. Уже 6 часов прошло. Голос с той стороны помолчал. «На форум выходи, там тайминг». «Эй, сюда нельзя, вы...» Разговор оборвался. Я снова постучал по рации, заставляя ее просматривать все частоты и подавать сигнал тревоги. «Чё ты шумишь?» Услышал, наконец, я тяжелый бас, видимо, ворка. Система подсказала его имя. Носокорк Данийский. «Люди же спят!» «Оглянись, людей нет!» Почти выкрикнул я, покидая лабораторию. «Какая-то авария на серверах. У тебя доступ на форум есть?» «Откуда? Я в цифре почти 3 месяца. Погоди, я сейчас новостной канал включу». «Хорошо, я сейчас к зоне парковки. Может, отсюда валить нужно?» «Не кипишуй. В ленте пишут про аварию, разработчики делают все возможное и накладывают уникальное обновление. Обещают восстановить доступ в течение часа». Он продолжал говорить, а я уперся взглядом в 7 НПС-охранников с пушками наперевес, перед которыми стоял комендант станции. «Чем я могу вам помочь?» – безнадежно уточнил я у группы НПС. Однако они остались стоять и оценивающе смотрели на меня. «Эй, ты с кем там говоришь? Игроки вернулись?» – забубнила моя гарнитура. «Тише, тут НПС с пушками!» – тихо прошептал я в воротник. «Доброго вам дня, павший Хеймс!» – неожиданно и громко заговорил комендант станции. «Мы рады, что вы с нами, большинство таких, как вы, уже выжили из ума или почти обезумели. Позвольте нам пройти дальше без боя. У нас еще много планов мести и спасения нуждающихся». Комендант комично поклонился. «Время у нас ограничено, однако веселье только начинается. Не так ли?» «Да. Вроде час еще времени точно есть», – сглатывая ком в горле, ответил я. «Времени намного больше, но все равно, увы, недостаточно. Птичка в клювике принесла, что вскоре этот цирк закончится, и все мы отправимся в иной мир, что будет по ту сторону света в конце туннеля. Доброго вам дня, еще раз». Группа НПС пробежала мимо меня дальше по коридору. А я стоял и конкретно не понимал, что вообще делается. «Ты понял, о чем он?» – вновь заговорила гарнитура. «Нет, но НПС, которые начали делать такие вещи, наверное, не самый хороший знак. Возможно, они и правы. Грядут еще перемены». «Чума на вашу оба дома! Сплюнь! Мне и без этого забот хватает! Погоди, кто-то пришел!» Связь оборвалась, и даже спустя 5 минут не возобновилась. От греха подальше я вернулся в корабль и передал команду на конкретный побег из этой системы. Творилось что-то странное, и мне нужно понять, что именно, и по возможности избежать худшего. Однако такой опрометчивый прыжок вполне доходчиво показал, насколько я был неправ, избрав путь побега. В представшем передо мной гипервихре корабль закрутило, словно в миксере, выворачивая внутренность от перегрузок, траектория полета была изменена до невозможности ее прогноза. Критические повреждения толстым слоем прокатились по скоробею. Честно, я уже думал, что все, вот он, конец. Но вдруг что-то извне словно удержало обезумевшее судно и довольно аккуратно выбросило в реальный космос. Завизжали системы, сигнализируя о сотнях мелких, средних и тяжелых повреждений. Запросы на ресурсы, на замену частей и ремонт, громогласные сигналы проблем жизненно важных органов. Хаос, что ни говори. И я посреди всего этого дерьма. Совсем один. Развернув главный экран управления, я немного опешил, когда понял, где я нахожусь. Сектор Эра-2. Система Люмен. Да, история реально похожа на змею, поедающую свой хвост. Сколько времени прыгал, а все одно вернулся опять сюда. Мигнул сигнал входящего сообщения. Я приглушил все сирены и ответил на видеовызов. «Ебать мой лысый череп, кого я вижу?» Заливисто ругнулся Ник. «Вот кого не ждал, того не ждал. Ты откуда тут такой красивый? Кто с тобой?» «Ник, привет, родимый. Писец, как все плохо. Да и один я». Улыбаясь, отвечаю ему. «Мне бы твои проблемы, да и такой пузатый кораблик в придачу». Ник скрестил верхнюю пару рук и замолчал. «Я ни на что не намекаю, но я тут почти 3 дня уже». «Ник, извини, не понял сразу. Давай на борт, встретим, накормим и работой обеспечим». Я отправил ему приглашение и дал команду скоробею на парковку судна. «Капитан, парковочная сеть сильно повреждена. Необходимы минералы для судоремонта». «Понял, как Николас припаркуется, отправляйся на ближайшую точку с минералами. Новому члену экипажа доступ уровня Прим-Б». Дал я команду и пошел в ангар. Ник сел так, словно никогда этого не делал. Влетел в стену. Я коснулся рации и связался с Ферзем. 3 конкистадора в ангар. Задача – ремонт прибывшего судна до нормального состояния. Получив положительный отклик, я подошел к кораблю Ника. Дверь космического судна со скрежетом отошла в сторону и, на мое удивление, грохнулась на пол. А ко мне, прямо по сломанной двери, будто так и надо, вышел мой многорукий товарищ. «Черт ты лысый! Где ты пропадал?» «История эта крайне длинная и витиеватая, поэтому без кружки забористого пойла я даже начинать не стану», – пожав мне руку, сказал Хаммер. «Я не с пустыми руками, есть новости о немного добычи с последней драки. Ты знаешь, какие мне интересные НПС попались? Еле ноги сберег, пока бежал от них, словно от пожара. Вон!» – указал Хаммер на свой корабль. «Ласточка на кусок кала смахивает». «Вижу. Давай, пойдем, поедим. Да все расскажешь поподробнее». «Так и ты не молчи. Я вот не припомню такого корабля у тебя в запаснике. После моего рассказа скажешь, как его получил, и никакого бреда по поводу уникальности и невозможности повторения. Упаду на хвост, не стряхнешь». Ник поведал мне невероятную историю его приключений. Где был и грех, и блуд, и череда смертей. А самое интересное, что он мне рассказал, Виктор вступил в клан, о чем оповестил нашего механика и поостерег того не повторять ошибки. След Зары он не нашел, впрочем, как и Коли с Вероникой. Всех разнесло по вселенной, старые связи рухнули, и мы остались одни. За нашей неторопливой беседой, пока я рассказывал Нику про встречу и работу с Миланой и моим новым кланом, на игру напало очередное обновление, которое мы заметили только по исчезновению мини-карты из интерфейса. «Ну вот, сегодня они отняли у нас карту, а завтра отнимут право обладания собственным кораблем», – посетовал Ник. «Сейчас народ в игру ломанется, тесно будет, что не протолкнуться». «Переждем», – качнул я плечами. «А твой клан?» «У меня особые условия, ничего не потеряют. Кстати, у меня для тебя есть кое-что интересное». Я запустил руку в сумку и быстро поймал банку с биохимической смесью. Вынул и протянул ее Нику. Презент. Что это такое? Погоди, не подсказывай. Ник встал и долго всматривался в состав, после чего открыл колбу и принюхался. Ладно, сдаюсь. Что это? Слаб. Спокойно, сказал я. 300 грамм почти стопроцентной смеси, готовой взаимодействовать с кристаллами минералов. И создать топливо! Подпрыгнул на месте Ник. Я уже вижу, куда это можно пристроить, и давно уже вынашиваю планы на создание уникального переработчика. Ты не торопись. С корабликом мне помоги. Видишь, как ему тяжко? Я обвел руками помещение столовой. Ты прав, не убежит моя задумка. Слушай, а как ремонтировать живой корабль? Как это ни странно, но Ник пришелся ко двору. Корабль мог и умел регенерировать самостоятельно, но при наличии хорошего ремонтника скорость восстановления возрастала в разы. Ник нашел свою нишу в двигательном отсеке, пока я занимался энергосетью и генератором. Не знаю как, но он договорился с Ферзем и активно прокладывал временные и постоянные цепи систем. Заменял некоторые детали и смазывал особо нежные места какой-то жидкостью. А еще он гонял по всему кораблю конкистадоров. Как в старые времена, мы на все забили и занимались своей работой. Снова встретились только к вечеру в столовой. «Ну, рассказывай!» Закинув ноги на стол, начал Ник наш диалог. «Что тебе рассказывать? Состояние чуть лучше плачевного, нужно много материалов. Касательно твоего корабля, он уже способен летать». «Ясно. Что думаешь делать дальше?» «Понятия не имею. Если НПС стали столь агрессивными, то что нас ждет дальше? Опять же вопрос. Игроки вернулись?» «Откуда мне-то знать? Давай махнем к соседям, там и видно будет». «Веришь, нет? Но чё-то мне страшно». Признался я. «Страшно к игрокам или к неписям?» «В гипер», — скривился я. «Там сейчас такая карусель, что Скоробей может и не пережить очередной прыг-скок. Не то у него состояние». «Можно нам на моем полететь, только сначала надо топливную систему переваять». В руках Хаммера появилась банка с ценным элементом. «Думаешь, справимся?» «Мы все сможем. Мы же мусорщики и ремонтники». «Только состав неполный. Надо найти Колю. С ним всегда лут дропается лучше». Прошло 3 дня, прежде чем мы с Ником зашли в пилотскую рубку. Усталость и небольшая нервозность уже начинала сводить с ума не только меня, но и вечно невозмутимого Ника. «Хм. Что?» – отозвался я, сидя в кресле. «Хочу себе такой же стул». «Сделай и принеси», – буркнул я, активируя панель управления. «Капитан». «Ферзь, лети в ближайшую обитаемую систему. В случае угрозы отстреливайся и возвращайся сюда». «Серый». «Чего?» Снова повернулся я, когда корабль пришел в движение. «Дай порулить, а? Ну, пожалуйста!» Мы долетели до ближайшей системы. Однако это было то место, которого ни я, ни Ник не ожидали. «Вы прибыли в обитаемое пространство. Система Гиперион. 6-я система от центра галактики. Данная локация не подходит для игроков ниже 200 уровня. Рекомендуем покинуть данную систему». Сразу после появления сообщения, когда мы с Ником просто хлопали глазами, радар вспыхнул и отметил несколько тысяч кораблей противника. Да еще и какого противника? Чалы. Около 50 кораблей потянулись в нашу сторону. «Капитан, на мой главный процессор совершена хакерская атака». Невероятно спокойно, при таком-то сообщении пророкотал Ферзь. «Рекомендую активировать протокол «Червивое яблоко». «Активируй». Сходу отдал я команду и подтвердил ее прикосновением к виртуальному пульту. Что это и зачем, я буду разбираться потом. Но пренебрегать советами более умного создания в нынешней ситуации неразумно. Корабль слабо моргнул, и на экране отразились 2 монитора. На одном наши реальные показатели и статусы, а вот на втором какие-то другие, которые начали меняться. На большом экране появился чалец среднего возраста, со шрамом на лбу и одним белесым глазом. «Капитан Скоробея, вы проникли в закрытую систему. Ваш корабль поступает в наше распоряжение». Единственный зрячий глаз этого пилота немного побегал по строкам, после чего брови Чала слегка дрогнули. «Вы Брунин? А что так заметно?» – съязвил я, глядя на их попытки переписать основные показатели корабля. «И как же слаженно они работали! Профессионалы, мать их!» «Вас ожидает наш командующий. Прошу не совершать попыток к бегству. Встреча произойдет на станции Валерот. Мы вас к ней сопроводим». Связь прервалась. «Нас прослушивают?» – тихо спросил Ник, глядя в монитор. «Нет, с чего ты взял?» «Правый экран. Взлом средств коммуникации». Он указал на бегающие строки. «Отлично. Даже Ник разбирается в корабле лучше меня. Это червивое яблоко. И если аналогия с моими прошлыми знаниями верна, то сейчас они копаются в скрытом и полностью контролируемом пространстве системы. Ферзь раскусил их атаку сходу. Похоже, они не настолько круты, как о себе думают». «Это хорошо. Хотя, как сказать, мы в тылу противника. А почему мы вообще попали в эту систему?» «И верно. Почему?» Пока Скоробей нарочито медленно плыл по враждебной системе, я рассматривал логи корабля и мрачнел с каждой новой строкой. Причина нашего тут появления – старые записи Скоробея, который, услышав команду «ближайшая обитаемая», выбрал пространство по своим старым записям, где ранее была система Челов, уцелевшая в войне на момент его участия в боях. Наконец мы пристали к гавани Чальской станции. Никогда я до этого момента не видел столько вражеской техники, что висело на космическом сооружении, как виноградины в гроздях. «Три завода? У них на этом куске космического мусора три завода? Как?» Связь снова активировалась. «Брунин, павший Хеймс, покиньте живое судно и выходите на станцию. Вас ожидает лидер», — сообщила мне оператор, чалийка с пепельно-серыми, длинными и удивительно красивыми волосами. Я поднялся с кресла и пошел с Ником на выход из рубки. Когда за нами закрылись двери, Ник встряхнул меня за плечо. «Серый, ты понимаешь, что происходит? Мы можем грохнуть их лидера. Ты представляешь, сколько мы опыта огребем?» «Да ты умом тронулся. Он 300-го. А я, как это ни стыдно и не позорно, 50-го. А ты 90-го. Он нас голыми руками размажет». Ник хитро прищурился и запустил руку в свою сумку. «А так?» Перед моими глазами появился круглый, чуть ржавый металлический шар с несколькими внешними жилами проводов. «Самопальная кварковая граната. Тип вооружения. Ядерный. Предположительный урон. От 15 тысяч до 21 тысячи единиц. Радиус поражения. От 2 до 12 километров». «Ты где это взял?» Я выхватил из его руки кругляш, и его параметры выровнялись до точных значений. «Урон 18 тысяч, радиус 5 километров». «Ну не зря же меня так гоняли черти из двух кланов. И в мои руки иногда попадают интересные вещи». «Ты это сам сделал?» Я даже не поверил ему. Уровень данного оборудования намного выше его возможностей как инженера. «И даже...» Второй шар появился в его руке. «Повторил?» «Где ты кварк достал?» Я, как связанный с этими вещами не понаслышке, немного обалдел. «Склады долговременного хранения с отвратительными замками. Бегал я долго и часто, вот и нарвался». «Спрячь. Это использовать нельзя. Шансы минорные», — зашипел я. «Вот ты один и спрячь, а в случае ЧП хитач без жалости. Встретимся в люмене». «Ты или идиот, или ярый оптимист». «Второе. Ставлю все на второе», — засмеялся Хэмер и задрал голову к потолку. «Ферзь!» «Да, Николас», — ответил корабль, на мое удивление, на общем языке. «Где тебя можно найти после ликвидации?» «Точка сбора номер 3 по боевому расписанию. Капитан знает, где меня искать. Протокол будет активирован после смерти капитана по боевому расписанию». «Как же быстро вы спелись!» — покачал я головой, открывая последний шлюз перед выходом на станцию. Станция встретила нас отвратительной вонью горючих материалов, пылью, которую никто не убирал, и жутким холодом, который так любим всеми чалами. Нику сразу стало неуютно, поэтому он активировал свой шлем на замкнутый цикл жизнеобеспечения. Я хоть и мерзнул, но собственную слабость выдавать не стал. Не знаю почему, но именно перед чалами я это особенно остро ощутил. Нас попытались обыскать, но мы отказались выворачивать свои сумки. Уперлись рогами, так сказать. Помурыжили нас недолго и допустили на дальнейший путь. После слов одного из капитанов. «Они слабые, как креветки. Пропустите». Внутри технических помещений было... странно. Я посетил много космических станций, но таких я не видел никогда. Здесь не было ни администрации, ни ресторанов, ни гостиницы. Ничего. Только коридоры, станции разработки, крафта и три завода по производству кораблей под штамповку. Если бы я выбрал специализацию «строитель», я бы точно смог определить их цикл производства. Но сейчас я только мог гадать, с какой скоростью они выпускают очередной истребитель или штурмовик. Возможно, Ник, как инженер, видел больше меня. По крайней мере, он сейчас выглядел намного веселее. А затем мы дошли до зала заседания, и система неслабо нас огорошила, подписав почти 70% всех присутствующих генералов как игроков. Мы шли и втягивали головы в плечи. Тут не было ни одного персонажа, чей уровень был бы меньше 150-го. Потом я увидел его. Ферзь войны. Все такое же, с моим бывшим лицом и своими новыми проблемами. Он был уставшим, но при этом сила его воли держала тело и физиономию в должном состоянии, вызывая и уважение, и острую зависть к такой силе и стойкости. Он поднял на нас глаза и улыбнулся. Улыбнулся хищно, но с какой-то надеждой. «Никита и Сергей, какая неожиданная встреча! Мои поздравления! Вы первые пришельцы на нашей территории!» Усмехнулся он. «Внимание! Получено достижение! Первый в новом мире! Вы первый из пришельцев, кто попал в новое место обитания расы чалов!» «Достижение приносит лично вам бонус к дальности радаров корабля. Плюс 1.5%. Бонус постоянный». «А теперь, когда дары розданы, позвольте начать нашу встречу». Поднял ферзь правую руку. «Вы прибыли сюда неосознанно, я это понимаю. Вы полагаете, что ваш корабль вам подконтролен, и это простительно. Вы шли ко мне с мечом, но это излишне. Мы не хотим войны с вами». И чтобы вы там не думали, нам нужен союз. «Какой может быть союз между нами?» Не выдержал я, когда вплотную подошел к столу. «Вы выродки!» Глаза окружающих немного округлились и повернулись к ферзю, который, слегка покашляв, начал говорить с акцентом. «Бронен-Джи мертв. Бронен-Джи 2 тоже. И тебе не стоит хвататься за прошлое, ибо оно было ужасным. Ты многого еще не понял, но сейчас новое время и новые порядки. Вселенная продолжает крутиться. Ничто не стоит на месте». Он снова заговорил нормально, на общем. «Нам нужен союз, и мы предлагаем его вам здесь и сейчас. И заметь, не всему внешнему миру, а конкретным двум пришельцам». Непонятки с его акцентом были связаны с тем, что я начал говорить с ним на брунинском. Переводчик сам переключался. Но стоило мне это понять, как я заговорил на общем, уже с пониманием своих действий. Союз с противником есть слабость. Ситуация решает, какое действие есть слабость. Сейчас мир сотрясают события, которые меняют ткани мироздания. Ты видишь гипервихрь, ты знаешь... Что за его границами? И сейчас все изменилось. Мы когда-то были едины. Ты знаешь то, что знаю я. Скажи же, могу ли я предложить союз без полного понимания всех последствий? Я покачал головой. Он был прав. Если он предлагает что-то, значит, на это есть свои причины. Причем немаловажные и, скорее всего, непробиваемые. Сидящие вокруг же просто переводили взгляды от меня к ферзю. «И чего же ты от меня хочешь? Точнее, от нас?» Я скрестил руки на груди и повернулся к Нику. Но мой товарищ уже копался в каком-то оборудовании, что лежало у дальней стены слева. Вернул взгляд Ферзю, что смотрел на меня с легкой иронией. «Мне нужен ты, как представитель своего рода. Как предок, коим ты пока не являешься. Ты сказал, что мой род умер. Уж определись со своими понятиями. Если мой род жив, то мы враги, и этого ничто не изменит». Сказав это, я снова ощутил то чувство, которое успел позабыть. Чувство спокойствия, как в камере у рудокопов. Сейчас я был словно острие клинка, знающая цель и не реагирующая на все остальное. «Вы не были романтиками. Вы занимались ужасными вещами и пострадали именно из-за них. Вы вымерли, но остался ты. Так не прерывай свою нить жизни. Мир меняется, и мне кажется, что ты это понимаешь лучше иных. Наши взгляды связаны куда более тесно, чем ты разумеешь. И бессмертие закончится, играющий в жизни. Мы сравняемся, и ты будешь первым, кто закончит свое существование». Угрозы в его голосе не было, зато я ее ощущал. «Я повторю, что тебе от меня надо?» «Мне нужен живой флот. Тот самый, что был общей угрозой». «Зачем?» «Как ни противно это признавать, но твой вид достиг намного больших успехов в вопросах покорения космоса и уничтожения окружающей его жизни, нежели все ныне живущие. Ты, возможно, еще не понял, но угроза нашей галактики – это не чалые». «Занятно. А кто же? Неужто Скайране?» «Нет. Инсекты. Ты, видимо, еще не вспомнил всей истории, но когда знания придут, ты вспомнишь этот разговор и наше общее мышление». Вокруг стало тихо, и только тихое шуршание железяками и едва слышимый мат со стороны Ника разбавляли напряженную ситуацию. «Так или иначе, инсекты не угрожают нам, они лишь делают попытки на атаку». Выдал я свой полный запас знаний по этому вопросу. «Ошибка – недооценивать врага. Инсекты заняли уже две галактики. И поверь мне, ископаемое, они на этом не остановятся. Наш флот бессмертных уже трижды делал вылазки к территории, откуда к нам проникают насекомые. Ни пленных, ни переговоров, ни капли разума. Они просто уничтожают всех, слепо и безапелляционно». Говоря это, Ферзь странно качнул бровями, словно намекая на что-то. «Лапочки какие!» – кивнул я. «Так я нужен тебе ради флота, хотя я и не наблюдаю вашего недостатка в таковом, а значит, ты со мной не очень-то честен, выродок». Некоторые сидящие тихо охнули и повернулись к Ферзю, который совершенно не заметил моего оскорбления. «Лирика, ты уже должен был узнать, что за секреты хранятся в твоей крови. Знания, скрытые знания и данные, зашитые в твой генетический код». Ферзь хлопнул по столу и поднялся со своего кресла, начал обходить зал заседания. «Если тебе нужны еще доводы для нашего союза, то ты можешь улететь отсюда и сам все посмотреть. Ты можешь посетить сектор Скайран, которые помогут тебе вспомнить скрытые знания. Но я прошу тебя, именно прошу, воздержись от необдуманных поступков. Чалы больше не атакуют пришельцев. Мы покинули их территории, и мы же занимаемся обороной обитаемого космоса Молочного Пути. Вы оба свободны. Я не стану вам препятствовать. Я даже готов сделать вам небольшой подарок». После его слов одна из дверей со стороны открылась, и к нам вышла Чара в самом крутом из возможных боевых доспехов чалов. Я уже и забыл ее. Забыл, какая она. Некогда маленькая, хрупкая и опасная слепая девочка сейчас была настоящей валькирией боевого отряда. На ее лице видны пометки шрамов, как мелких, так и глубоких. Юркие глаза девушки отметили меня и Ника, что подошел к нам с каким-то прибором в руках. А затем она чуть расставила ноги на ширину плеч, заложила руки за спину и вскинула подбородок, отдавая честь своему командиру. «Мне кажется, мы услышали достаточно». сказал беззаботно Ник и передал тяжелый аппарат на руки Ферзя, который недоуменно, но на чистом автомате принял большую игрушку. «Нам пора!» А затем раздался резкий писк, и командиров Чалов побросало со стульев на колени, скручивая пополам. Я же посмотрел на Ферзя, и нехорошее ощущение пробежалось по моей душе, когда он выронил врученный ему прибор. Древний Чал грустно и устало улыбался. А еще он нарочито медленно отключал свой личный щит и вынимал что-то из своей сумки. На его лице читалось многое. Он тихо радовался, что его тяжелое бремя подошло к концу. Он грустил, наблюдая за мной и другими игроками, что были вокруг. И самое главное, он казался счастливым. Путь его окончен, и не он тому причина. Он свой долг выполнил. Нечто, что было вынуто ферзем, передано мне. А затем вспышка. Столь яркая и всепоглощающая, что я не сразу заметил разницу между этим светом и полной темнотой. «Никита, ну что же ты так поторопился? Чара!» «Внимание! Вас убил персонаж Николас Ремонасар при помощи оружия 4-го уровня. На вас наложен посмертный штраф. Уменьшение накопления энергии в 3 раза на срок в 1 игровой час. Во время смерти вы утратили предмет. Неизвестный биологический элемент 6-го уровня сложности. Вы возродитесь через 5 минут. Внимание! Ваш ключ управления кораблем «Беда» типа «Муха» утрачен ввиду вашей смерти. Новый обладатель ключа – ваш убийца Николас Ремонасар. Точка вашего возрождения перенесена на последнюю планету посещения – Корлеона. Внимание! Корабль «Ферз» типа «Скоробей» совершил самоликвидацию согласно боевому протоколу защиты. Корабль будет возрожден в координаты скрытые через 21 день. Внимание! Своим хитрым боевым маневром ваша группа из 2 игроков убила 217 ваших врагов. Ваш рейтинг в рядах миротворцев улучшен до союзника. На ваш боевой счет начислено 1647 баллов за рядовой состав, 6842 за командный, 1 миллион баллов за уничтожение цели из списка А. Для получения награды за ваши заслуги обратитесь в командный штаб Альянса Миротворцев и вступите в их ряды. Внимание! Вами получен опыт. Внимание! Ваша команда выполнила глобальное задание по сценарию номер 2 – уничтожение древнего ферзя войны. Мир утратил одного из своих лидеров. Мир стал беднее и беззащитнее. Однако обещанная награда будет вашей. Вслед за этим прямо поверх развернулось окно глобального сообщения, насыщенное темными тонами и яркими красками, траурными элементами и легкой скорбной мелодией. «Внимание, разумные! Вестники войны спели свою песню. Сегодня пал очередной рубеж нашей защиты. Лидер Чальского войска был подло убит предательским ударом в спину. Наша галактика утратила одно из своих колец обороны, открывая всех нас безжалостному противнику. Скорбь и непонимание оставьте на лучшие времена. Сейчас нам пора готовиться к войне. Враг не будет ждать, пока мы соберемся силами. Отныне мы все в страшной опасности, и не будет нашему миру покоя, пока мы вновь не воздвигнем нерушимую стену между нами и древним агрессором. К оружию, воины! К станкам, работяги! Сегодня мы должны стать едиными, как никогда, ибо уже завтра мы вступаем в войну». И только я хотел посмотреть, что же досталось мне за победу над своим собственным страхом, и что же он вручил мне перед смертью, как очередное сообщение перекрыло мне обзор. «Внимание! Ваши фракционные отношения со всеми расами Млечного Пути, кроме механоидов и Скайран, снижены до ненависти. Будьте внимательны в своих поступках и действиях. Вы встали на скользкий путь. Внимание! Получен новый уровень. Текущий уровень. 149. Интеллект плюс 1. Энергетик плюс 1. Получено 5 единиц характеристик. Получена 1 единица таланта. Внимание! За победу над многократно превосходящими силами противника вы и ваша команда, а также ваш клан, получают постоянную прибавку к поступлению опыта – плюс 2%. Лично вы получаете бонус. Рост силы увеличивается на 3%. В качестве кармического бонуса с вас снимается посмертный штраф. В следующее мгновение все надписи и окна, расположенные по всему обзору, на пару секунд словно смазались, сопровождаемые характерными пиксельными обломками. Словно у меня в черепе не игровой интерфейс, а дешевый монитор с полетевшей видеокартой. Затем все встало на свои места, хотя где-то на заднем фоне виднелись бегущие строки странного кода. Строки наваливались друг на друга, обрывались и сыпались. Сделалось мне как-то страшно. Ибо данное событие выходило за привычные рамки игры. Подобные сбои для провалившихся в цифру игроков ничего хорошего не сулили. Однако мой час пробил. Все окна массово свернулись, обнажая цифры с таймера окончания ожидания. 5, 4, 3, 2, 1. Вспышка света в кабине перерождения немного выбила меня из привычного ощущения. Я покачнулся и, открыв дверь, выпал наружу. Голова шла ходуном. Резкая боль была прервана моим пассивным умением. Я обернулся и заметил двух озлобленных НПС с оружием. А красные имена над их головами ничего хорошего мне не обещали. «Были молоды и сильны твои враги, и напала черни на нас страшные шаги. Больше космоса не стало, мы свободу потеряли». Лица без цвета, души наши истребляли. Дети встали против нас. Пробил наш последний час. НПС атаковали меня, едва я открывал двери к кабинке респауна. Впрочем, они стреляли, даже если эту дверь открывал и другой игрок, появившийся рядом или желающий отпихнуть меня в сторону со словами «Не загораживай» или «Нуб конченый». 4 смерти подряд. Посмертный дебаф с накоплением энергии и падение ловкости на треть. Расстраивало ли это меня? А вы сами-то как думаете? Я, конечно, всегда сильно тормозил, но сейчас это, похоже, вышло на некий пик и топ моих личных достижений. Умереть 4 раза, прежде чем я понял весь смех ситуации. Я был на планете нубов. Нубов. Я просто дебил. Я догадался о своем промахе и открыл статы. Доступно 530 очков характеристик. Доступно 106 единиц таланта. Спустя 10 минут с моей последней смерти я вышел из зоны воскрешения. НПС-охранники уже немного расползлись от места предполагаемой атаки. Но все же не все. Пара Эдл в моих руках буквально гудели от своей силы и мощи. Первый выстрел, и цепная молния буквально выпекает голову первых сотрудников охраны. 5 за раз. Они мне вообще не опасны. Они 80 уровня, и ловите меня не по чину. Снова разряд. Путь свободнее. Однако вопрос остается, куда мне бежать? Кому я тут нужен? И кто меня выручит? Корабля-то нету. Неожиданно на меня бросились 2 игрока без клановой принадлежности. Один из них одарил меня своим оружием. Лазерным пистолетом с полным боекомплектом на 500 патронов. Его я, правда, выкинул минуту спустя. Оружие не могло выдать больше своего предела даже в моих руках. Так что я просто снял заряженную батарею и обнулил ее Эдлой. Ощущая себя загнанной крысой, быстро принял решение, бросившись к двери, что была в каждом из известных мне космических портов. Ну а почему бы и нет? Внимание! Вы находитесь в квестовой зоне уничтожения паразитов. Данная локация не подходит персонажам вашего уровня. Вы не будете получать ранговые бонусы, опыт и даже деньги. Рекомендуем покинуть эту зону и не мешать остальным участникам. В топку! Я свернул сообщение и промчался по коридорам между редкими зашуганными игроками. Спустившись на пару этажей, обнаружил двери, ведущие во внутренние помещения. Чуйка не обманула. Зачем рисовать подземку каждому космопорту, если можно забить их по единому шаблону? Винтовая лестница обнаружилась быстро. Дверь я запер изнутри и сразу сбежал на 5 уровней вниз, где очередная дверь была открыта. Там же я нашел лифт, который, кстати, работал. Спустился на -15 уровень. И уже там начал искать себе место обитания. Вспомнил Грейхана и засмеялся. Смех разнесся по пустым и влажным помещениям, а я сквозь слезы прошептал. Ну вот, очередной Сергей занял свое место под космопортом.